Глава 49. Насколько хорош был этот меч в действительности, Ван Чжэн не знал. К тому же на этот счет имелось множество разных версий. Он только подумал, что это оружие очень напоминает Джань Мадао. В переводе с китайского буквально «меч, разрубающий лошадь». Китайская двуручная сабля с широким и длинным клинком использовалась пехотинцами против кавалерии во времена династии Сун. Тип мечей с очень мощной рубящей атакой, о которых ему рассказывал Костеголовый в свое время. Сам же мех, демон клинка, являлся уникальной разработкой Монораса. Из-за использования той же магнитной силы он мог очень быстро набирать скорость, и его движения становились труднопредсказуемыми, а атака невообразимо мощной. Недавно как раз произошел бой принца с техником, и Ван Чжэн включил запись боя. Принц сыграл на Барэ, который стал самым популярным выбором на Земле в последнее время. Хотя Бога Ветра еще не пустили в массовое производство, он уже позиционировался как мех галактического уровня. Демон Клинка же считался визитной карточкой Монораса, и его сильная сторона также заключалась в быстрых перемещениях. Судя по характеристикам, оба меха имели свои особенности, но как бы людям не нравилось заниматься их сравнением, мех не сможет двигаться без пилота. Принц вложил много усилий, чтобы повысить свой уровень игры на Барэе, но в бою между ним и техником все равно ощущалась большая разница. У зрителей глаза разбегались, когда они наблюдали за действиями демона клинка. Частота его скачков была гораздо выше, чем у принца. И как только тот завершал свой маневр, перед его лицом сразу же проносилось лезвие меча. Причем со стороны казалось, что техник не особо-то и напрягается для такого. Кажется, он просто игрался со своим противником. Принц же старался сохранять спокойствие. Прошлый опыт подсказывал ему, что в такой самонадеянности противника нет ничего плохого. Это лишь увеличивает его шансы. Но в битве всегда есть кое-что пострашнее проигрыша. Унижение. Как раз с этим и столкнулся принц в этой битве. Одного мощного и искусного приема хватило бы, чтобы сломить противника, но техник стремился сломить не только его. Он хотел, чтобы все земляне запомнили имя того, до кого им никогда не дорасти. Хотя даже и это не сильно заботило выходца с Монораса. Кто эти земляне вообще такие, чтобы он заботился об их мнении? Люди из отсталого региона. Барэй выпустил источник магнитного поля, а демон клинка заскользил, словно подхваченный ветром. Техник специально отправился в ту же точку, и когда принц долетел до позиции, атаковал его мечом со спины. Он всегда оказывался на шаг быстрее, чем выставлял принца самоубийцей, несущимся в объятия своей смерти. Это и впрямь было жестоко. Принц уже израсходовал все свои силы, а его противник так и не убивал его. Однако землянин до самого конца не хотел признавать себя побежденным. Хоть его силы были и на нуле, при каждом столкновении он старался выложиться на полную. Раз за разом техник продолжал истязать его, энергетический щит был на исходе, казалось, принц и сам уже истощен и морально, и физически. Даже движения изменились. После серии покачивающихся перемещений, бог ветра дестабилизировался и, споткнувшись о свою ногу, с гулом свалился на землю. Техник спокойно запрокинул меч на свое плечо. «Земляне! Неужели кроме этого мусора среди вас нет никого достойного, чтобы сразиться со мной? Если это так, то это место – один сплошной детский сад!» Вызывающе произнес он, включив общий канал связи. Айна и Линь Хуиинь выглядели слегка раздраженными, когда смотрели эту запись. «Какой же мерзкий придурок!» – сердито буркнула Хуиинь. Сказать такое для принцессы было немыслимо, это не соответствовало авторитету ее высочества. Видимо, этот тип действительно ей очень не понравился. Ван Чжэн же не придал большого значения поражению соплеменника. Больше всего его задели чувства возмущения и безысходности, которые показывал принц. Он знал этого парня уже и в качестве противника, и в качестве товарища по команде, поэтому мог с уверенностью сказать, что принц – очень ответственный человек. Он любил ЗВ. И для него эта игра была делом жизни. Вполне вероятно, в реальности он был далек от армии и от доблести настоящего солдата, но явно надеялся оставить свой след хотя бы в мире Завета Варгода. Ради этого он был готов отдать всего себя. Именно для таких людей порой унижение становилось куда обиднее поражения. Особенно, когда самоуважение рушится не из-за каких-то показателей в конкретном бою, а всего лишь одним человеком. Салону жилось не лучше. Эти придурки с Монораса не собирались уходить. Они уже очень давно во главе с Техником и другими крутыми игроками бесчинствовали на земле. Каждый свой вызов они анонсировали на общем сайте, и их коэффициент побед был выше 90%, а у Техника так и вообще 100%. Он действительно казался просто недосягаемым для землян. Никто не мог справиться с демоном Клинка под его управлением. Мех для пилота становился продолжением его тела. Техник же вообще относился к весьма странным игрокам. Он был настолько хорош в управлении демоном Клинка, что входил в список лучших игроков ЗВ по всему Млечному Пути. Однако на других моделях его боеспособность резко падала, и он переставал казаться таким уж непобедимым соперником. На земле он, конечно же, использовал только своего любимчика, отказываясь от формата сражения, где можно запрещать какие-либо модели мехов. Говоря его же словами, ему нравилось быть самым сильным. Салон начал объяснять Дуту о том, как важно вовремя остановиться. «Вся эта ситуация подрывает развлекательную атмосферу в регионе Земли, и я обязательно доведу это дело до совета директоров, чтобы они разобрались». «Салон, давай без ребячества, хорошо? А то дать сдачи не можете и сразу зовете на помощь мамочку». «Успокойся, мы просто хотим показать людям, что их такой горячо любимый Барей не такой уж и несокрушимый, вот и все». Расхохотался Дуд, прикрыв рот рукой. «Какой же он бог ветра? Скорее бог дурости! Никогда не видел ничего более идиотского!» Эта утонченность Дута просто бесила. Салон в гневе топал ногами, шагая по своему кабинету, однако поделать здесь было нечего. Регион Земли, конечно, становился все сильнее, но до их уровня было еще далековато. Противники хотели опозорить Барея, и записи всех боев наверняка уже распространились по всему миру. Монорас добился своего. Ткнул Аслан как нашкодившего котенка в лужу и указал, что названный ими перспективный мех на самом деле груда мусора. Считалось, что принц лучше всех владеет богом ветра в регионе Земли, но и он не смог выстоять против Монораса. Если кто-то другой выступит на этом мехе, все будет еще хуже. Но самым печальным было то, что монорасцы собрали таким образом видеоматериал, который объединили в один клип под названием «Бог ветра неприятно удивляет». Однако оставалось только терпеть, сжав свои кулаки. У салона зазвенел Скайлинг. «Подожди минутку, мне надо кое-что уладить». «Ха-ха, без проблем, сколько угодно», — сощурился в улыбке Дуд. Все это имело и другую цель. Салон очень быстро поднялся по карьерной лестнице, он хорошо работал, и существовала возможность, что его изберут на пост постоянного члена правления ЗВ. Но, к несчастью для Салона, Дуд тоже метил на это место. К тому же у него, в отличие от Салона, имелось побольше связей. Так что это был хороший способ устранить конкурента заранее, никто не будет повышать проигравшего. Открыв новое сообщение, Салон широко раскрыл глаза от удивления. Он не собирался разыскивать скелета. В прошлый раз тот говорил ему, что у него свои дела, и он будет очень занят. Поэтому какое-то время не будет появляться. Но вдруг... «Я займусь этим. Если подобное случится в следующий раз, сразу отправляй мне сообщение». Ван Джен являлся землянином до мозга костей. Он мог стерпеть многое, но не такое. После прочтения сообщения Салон поднял свою голову, чтобы продолжить разговор со своим коллегой. Дуд же в этот момент почувствовал, что в нем что-то изменилось. Этот человек больше не казался ему деревенщиной из отсталого региона. Салон холодно усмехнулся. «Значит так, продажная геморройная задница. Я терпел ваши выходки очень долго, но раз уж вам так не терпится подраться, будет вам достойный соперник. Он вас так отделает, что мать родная не узнает». «Как ты меня назвал?» Дуд остолбенел. От прошлой атмосферы диалога проигравшего с победителем не осталось и следа. «Продажная задница!» «Ты!» «Продажная геморройная задница!» Повторил Салон полностью. Дуд топнул ногой и тонким пальцем указал на собеседника. «Салон, ты мне за это ответишь!» «Да пошел ты! Это ты мне за все ответишь, геморройная жопа!» Выключив видеосвязь, Салон выругался. Черт, когда терпение подошло к концу, он слетел с катушек. И чего он полез на рожон? Разве его жизнь не полная чаша? Да не сильно он и обеднел бы от поражения Земли. Он осмелился так сказать не потому, что был уверен, что скелет выиграет, а потому что ему надоело быть таким слабовольным простачком. На официальном сайте выскочило уведомление. «Скелет против техника! Барей против демона клинка! Два меха одного типа померятся силой!» Сражение должно было начаться через час. Салон задействовал все свои ресурсы, и на Skylink каждого игрока в Солнечной системе пришло уведомление о бое. Несомненно, он чувствовал ярость в своем сердце. Какие-то чужаки пришли на их территорию и поставили под сомнение способности землян. Надо разбить их, иначе какой чести и доблести вообще может идти речь в будущем? У Салона был азартный темперамент. Во всяком случае, к сегодняшнему дню он заработал уже много денег и мог бы спокойно отступить. Но о каком отступлении идет речь, если кто-то сам нарывается? «Не обидев, не обижен будешь!» «Это будет великая битва, и неважно, чем она закончится!» Коалицию Млечного Пути входит одна планета, называемая Маар. Планета эта не очень большая, за урядным научно-техническим прогрессом и с населением чуть больше 300 миллионов человек. Но эта планета обладает редкими уникальными минералами, которые очень важны для развития авиационных и космических технологий. Маар на фоне остальных планет всегда выглядела словно ребенок с кучей золота в руках. Однако ни одно государство так и не смогло завоевать Маар ради добычи ископаемых. А все потому, что все люди на этой планете были воинами по своей натуре. Они никогда не сдавались, и даже если к концу сражения останется только один из них, он с бомбой в руках готов будет идти до конца, защищая свою родину. Всем желающим уничтожить их придется смириться с тем, что вместе с ними будет уничтожена и вся планета. Не можешь победить врага, не позволяй ему что-либо получить с твоей планеты. Таким был девиз народа планеты Маар. И он работал. На протяжении уже многих лет волнений и беспорядков на маленькой планете Маар сохранялись мир и спокойствие. Наглые боятся безрассудных, а безрассудные боятся самоотверженных. Самоотверженных было немало. Особенно среди завоевателей. Но есть и те, кого боятся самоотверженные – это психи. Земле временами не доставало такого настроя, но у них был другой. «Ты можешь победить меня, но подчинить никогда». Когда на Землю начал нападать Монорас, игроки-земляне героически сражались один за другим, отстаивая честь своей планеты. Хоть они и не могли дать достойный отпор неприятелю, геймеры не отчаивались. Произошло множество поражений всухую, но они по-прежнему продолжали стоять до конца. Потому что верили, что однажды появится герой. Земля – это такая планета, которую чем больше задеваешь и нагибаешь, тем больше мужества проявляется в ее жителях. Только достигнув дна, они отскакивают и дают отпор. «Эй, скелет объявился!» Молот сразу побежал к комнате принца и постучал по его двери. Принц после поражения заперся в своей комнате. Он, как представитель Земли, ответил на вызов Монораса и в итоге так глупо продул. Из-за этого парень очень сильно корил себя. Он так сильно себя накрутил, что уже всерьез думал о том, чтобы оставить ЗВ. Но Молот, ворвавшийся в комнату к товарищу, застал его не убитым горем, а вполне даже воодушевленного и бодрого. «Пошли быстрее, я уже давно готов». Молот застыл с разинутым ртом. Хоть принц выглядел не очень свежо, недельная щетина на лице придавала ему неухоженный вид, зато его глаза были полны уверенности. Что, черт возьми, происходит? Принц обратил внимание на недоумение Молота и сказал. «Скелет отправил мне сообщение». Юноша рассмеялся. «Он посмотрел видео моего боя и сказал, что у меня не было ошибок. Я только не попадал в ритм. На матче он покажет мастер-класс в управлении Бореем». «Блин, да я и пришел, чтоб сказать тебе это. Но этот парень не дает. Почему он объявился только сейчас?» «Ха-ха, он же не профессиональный игрок. У него своя жизнь и свои заботы. Нам всё-таки нужно полагаться на самих себя». «Само собой. Все на взводе. Вот-вот начнётся групповое сражение». Встреча скелета и техника должна была состояться только через час. И ничто не мешало Ван Джену заняться в это время его приспешниками. Пусть даже большинство из них были королями своего региона. «Да чёрт возьми! Даже если нас всех убьют, мы должны забрать с собой хотя бы одного из них! Я не верю, что всем им удастся выжить!» Несколько бриллиантовых игроков совещались между собой. Все они были членами Легиона Чёрного Дракона. Монорасцы же ждали подтверждения их готовности для начала боя.